Для восстановления равновесия в Европе нужно было поддержать Австрию против Пруссии, а для этого прежде всего нужно было прекратить неприязненные отношения русской императрицы к королеве венгерской, возникшей по делу Ботты. Январь-февраль месяцы 1744 года прошли в Вене у Ланчинского в бесплодных требованиях скорого и точного ответа насчет сатисфакции по делу Ботты. Ему отвечали прежние, что наряжен суд, что в дипломатических переговорах можно гнуть и поворачивать дела в ту или другую сторону, но в суде другое, по законам поступать надобно, а законы гнуть и переломить нельзя». В марте по указу из Петербурга Ланчинский объявил на это, что передача дела Ботты в суд неприлична и излишня, что императрица по естественному праву ожидает сатисфакции, явной и соразмерной тяжкому преступлению Ботты. В таких затруднительных обстоятельствах венский двор прибег к посредничеству Саксонского. Король Август III предложил свои дружеские услуги для прекращения дела Ботты. Но Ланчинский должен был объявить, что иностранные державы, как вначале не имели участия в деле Ботты, так теперь не имеют. Пусть на посредство не полагаются, дают должную сатисфакцию, а императрица не вступается в то, каким порядком королева прикажет судить Ботту. При этом Ланчинский прибавил, что следствием упорства венского двора будет отзыв его посла из Вены. Ботте был объявлен домовой арест. Министры обходились с Ланчинским ласково, но постоянно уклонялись от разговоров о деле Ботты. В июне Уллефельд предложил Ланчинскому присутствовать при допросе Ботты. Тот отвечал, что так как Ботта во всем запирается, то он не может быть свидетелем таких отлыганий и вступаться в судебные порядки, ибо императрица прямо объявила, что она в них не вступается, а требует удовлетворения на основании несомненных свидетельств виновности маркиза. Через несколько времени Уллефельд объявил Ланчинскому, что комиссия по делу Ботты кончила свои занятия, но никакого приговора не положила, а подала письменно свои мнения, которые посылаются ко двору императрицы. Между тем королева, перенесшая дело снова на дипломатический путь, велела Ботту перевести за арестом в замок города Граца на 6 месяцев и доли, если императрице будет угодно. Если ж такой способ удовлетворения не примется при русском дворе, то из Вены потребует сообщение полных следственных актов вместе с допросами и ответами преступников. В таком случае Ботту опять сюда привезут из Граца, и процесс против него будет возобновлен. Ланчинский отвечал, что отвезение Ботты в Грац не составляет достаточного удовлетворения, и что он, Ланчинский, получил указ выехать из Вены. Уллефельд изумился и просил подождать извещения, как будет принято императрицей распоряжение королевы относительно заточения Ботты в Грац. Ланчинский согласился ждать на том основании, что отсылку Ботты в Грац можно почитать началом удовлетворения. В Вене должны были спешить окончанием дела Ботты, потому что новые движения прусского короля опять ставили Марию Терезию в опасное положение. В начале августа Ланчинский писал: «Дела здешние вдруг в великую опасность пришли. Ежечасно ожидается ведомость о вступлении многочисленных прусских войск через Саксонию в Богемию, без всяких околичностей, говорят почти публично, что если ваше императорское величество здешнему двору руки помощи не подадите, то этот двор вместе с саксонским придет от Пруссии в крайнее разорение, и оба будут раздавлены. Прусский король издал манифест, что он против королевы ничего не имеет, и об его интересе дело не идет, но он принимает на себя защиту императора и хочет быть посредником между воюющими сторонами. Здесь знают доподлинно, что между императором, королем прусским, курфюрстом пфальцким и принцем Гессен-Кассельским заключен договор, по которому король прусский обязался императору доставить Богемию, а император обещал ему из нее уступить 3 округа. Король польский, как курфюрст саксонский, должен потом ожидать своей очереди. Король прусский присвоит себе Лузацию, на том основании, что прежде она принадлежала к Силезии, потом доберется и до ганноверских земель под каким-нибудь предлогом, и так одного соседа за другим будет обирать и над всеми ругаться. Теперь, например, не ожидая от саксонского двора ни позволения, ни указания пути, прямо прислал ему описание дороги, какой прусские войска пойдут через саксонские владения. В это самое время Ланчинский объявляет министрам, что он отъезжает из Вены в Дрезден вследствие дела Ботты. Сначала ответом было изумление и плечами пожимание. Потом министры начали говорить: «Будет от вашего выезда нашим неприятелям утеха, а приятелям уныне. Печально, что союзники, имеющие с нами естественные и общие интересы, так осязательно нас покидают, особенно при нынешнем нападении от Пруссии. В третий раз приходится призывать на помощь Бога и самим обороняться по крайней возможности». Что могла сделать королева более, как отправить графа Розенберга послом с пространнейшими инструкциями дать императрице полное удовлетворение? Министры подавали вид, что посланник остался в Вене. «Но я, — писал Ланчинский, — рабски рассуждаю, что в последнем указе явно и повторительно, без всякого условия, предписано мне выехать». И не зная, с чем к вашему величеству королевин министр пришлется, не мог обратить внимание на их внушение. Не мое рабское дело в то вступаться, чего рассмотрение ваше величество сами себе предоставить соизволили. 31 августа Ланчинский выехал из Вены в Дрезден, а между тем Розенберг уже был в Москве и 22 августа подал канцлерам промеморию, в которой говорилось: «Из всех неприятностей, какие ее величество королева испытала со времени вступления своего на престол, ни одна не была ей так прискорбна, как нечаянное известие, что ее министр при дворе ее императорского величества обвинен в мерзостном и проклятии достойном преступлении. Ее королевина величество тотчас приметила, что ее столь многочисленные, частью явно злобящиеся, частью для вида только примирившиеся неприятели воспользуются этим случаем для возбуждения несогласия и холодности между императрицей и королевой, зная, что ее императорское величество, славы достойное и неизреченными великими качествами одаренная монархиня, не так, как они, с презрением всякого страха Божия договоры, обязательства, клятвы, ручательства и все то, что только святым в обществе человеческом называться может, ногами попирать привыкли. Как христианская богобоязливая государыня и достойная дочь и наследница Петра Великого Екатерины по окончании победоносной финляндской войны весьма легко могла бы припомнить ту великую дружбу, которую государь-родитель ее имел с римским императором Леопольдом, и то торжественное обязательство, которое в 1726 году императрица Екатерина дала за себя и за своих наследников относительно австрийского наследства, и своим святым императорским словом утвердила: зная все это, неприятели опасались, что императрица великодушно будет защищать королеву венгерскую, отдающую свои руки и препорученную императрицу Екатерину и своим наследникам.